Но прожили они в Знаменском недолго. Возможно, им надоели неотступные сопровождения обожателей, их младших братьев и сестер. Уехал с семьей и дядя Владимир Трубецкой. Он обосновался в Сергиевом Посаде, в верхнем этаже частного дома, в пригородной слободе Красюковки, и занял место музыканта в городском кино. Тогда в немом кино сеансы сопровождались игрой на пианино. От музыканта особой квалификации не требовалось, только чтобы характер музыки хоть как-то соответствовал бы содержанию фильма. Денег ему платили мало. Он получал денежные переводы из-за границы от своей сестры Марии Сергеевны, жены польского магната графа Хребтович Бутенева, и от брата Николая Сергеевича, ученого-языковеда с мировым именем, академика Австрийской академии наук. А в свободные часы он брал ружье и шел на охоту. Охота была его страстью с детства. В лесу, в поле, с ружьем в руках он, неисправимый оптимист, забывал о наполненной мелкими невзгодами жизни, о хроническом безденежье. В конце лета состоялась свадьба моей двоюродной сестры Альки Бобринской, которая вышла замуж за своего начальника по АРА, американца Филиппа Болдуина. Венчались в ныне разрушенной церкви Спиридония. На свадьбу ездили мои родители, старшие сестры и брат Владимир с женой. Несколько месяцев спустя АРА была ликвидирована, и молодые уехали в Италию, где жила мать Филиппа, весьма богатая дама. Они народили двух сыновей и прожили всю жизнь во Флоренции на проценты с капитала. Тогда многие девушки из аристократических семей выходили замуж за иностранцев, уезжали с ними навсегда за границу. Наши молодые люди, чувствуя себя обойденными, высказывали свое недовольство. Но уж очень часто девушки, связавшие свою судьбу с соотечественниками, переживали аресты, выстаивали очереди в прокуратурах и в тюрьмах на передачах, ездили за мужьями в ссылку, прозябали в неутешном одиночестве, а то и сами попадали в ссылки и в лагеря, и там погибали. Нет, винить русских девушек, уезжавших в чужие страны и обретавших там покой, довольство, а порой и семейное счастье, было нельзя. Четвертое. Мой отец получил отпуск на 2 недели. Мы ходили вдвоем за грибами, и он учил меня, как распознавать и находить белые грибы, которых в Тульской губернии не было, а в окрестностях Знаменского, особенно там, где впоследствии построилась дача для Горького, грибы, благодаря дождливому лету, росли в изобилии. Однажды отец повел меня и сестру Машу в Петровское. Мы переплыли на пароме Москву-реку. Отец повел нас в парк и вокруг дома стиля «Эмпайр», хорошо известного по нынешним путеводителям. Он показал нам дуб, посаженный в честь его рождения. Примечание. Сейчас на том дубе прикреплена дощечка с надписью, что он был посажен в 18 веке брата моего прадеда, князем Иваном Федоровичем Голицыным. К сожалению, это неверно. На фотографии в книге Михаила Михайловича Голицына «Петровская, 1912 год» дуб выглядит тонким. Конец примечания. На макушках вековых сосен виднелись гнезда цапель. Когда-то тут охотился царь Алексей Михайлович. Еще до войны и здесь, и в Звенигороде цапли были истреблены полностью. В 1923 году в доме жили приютские дети, а во флигеле была организована лаборатория по выработке из конской крови противооспенной сыворотки, и в парке паслись табуны сытых, никогда не запрягаемых коней. Близ церкви стоял скромный деревянный некрашенный крест без всякой надписи. Там покоился последний владелец Петровского, князь Александр Михайлович Голицын, дедушка Саша. Старичок-сторож, низко кланяясь отцу, открыл нам тяжелую дверь храма. Мы вошли в прохладу под низкими сводами. Тонкость высокохудожественной деревянной резьбы вокруг икон, созданная в XVIII веке, была поразительна. Запомнились золотые летящие голуби в левом пределе, над каждой иконой нижнего ряда и на всем иконостасе. Отец показал мне темную, почти черную икону Тихвинской Божьей Матери конца XVI века, которую владелец Петровского, воевода, князь Иван Петрович Прозоровский брал с собой в военные походы. Правее правого предела находилась позднейшая, богато украшенная пристройка с мраморным саркофагом, местом погребения в 1820 году моего прапрадеда, князя Федора Николаевича Голицына. В стене находилась другая мраморная плита, за которой был похоронен его сын, князь Иван Федорович. Единственное изображение церкви снаружи, а также главного иконостаса, находится в книге «Петровская» князя Михаила Михайловича Голицына. Была церковь построена в XVII веке с колоколами под куполом, с гульбищем, с резными наличниками вокруг окон. В XVIII веке гульбище было разобрано, наличники стесаны, церковь оштукатурили, покрасили. Однако современные искусствоведы считают ее первоначальный облик тем образцом, который взяли за основу зодчие знаменитых храмов нарышкинского стиля в филях и в уборах. И эту прекрасную церковь со всем благолепием икон, с великолепием деревянной резьбы, с бесценными рукописными книгами в 1934 году безжалостно за 3 дня снесли только из-за того, что укрывшийся невдалеке в Зубаловской крепости Сталин, как-то прогуливаясь по саду, мимоходом заметил, что ему надоело видеть торчащий из-за леса купол. 5. Однажды к нам в Знаменское приехала сестра Алина, заметно возбужденная, что-то зашептала матери. Вообще Лина приезжала к нам редко. Она продолжала работать в Ара, а по вечерам веселилась с многими кавалерами. Ее приезд заставил меня насторожиться. А тут неожиданно мать стала нас, младших, укладывать спать раньше времени под предлогом, что идет дождь и надо экономить керосин. Тетя Саша ушла спать на хозяйскую половину. И я, и мои младшие сестры покорно легли. Я притаился под одеялом, стал ждать. Через некоторое время мать спросила нас: «Дети, вы спите?» Я смолчал. Молчали и Маша с Катей. «Они спят. Говори, что случилось?» С беспокойством спросила мать Лину. «Георгий Саргин сделал мне предложение». Я сказала «да». Завопил я на всю комнату. Завопила сестра Маша, которая, оказывается, тоже не спала и тоже поняла, что Лина приехала неспроста. Одна сестра Катя действительно тогда уснула. На нас цыкнули и строго наказали хранить тайну. Впоследствии брат Владимир рассказывал, что Георгий объяснялся Лине в любви при нем и при Елене за столиком в пивной. Владимир понял, что Георгий заговорил с Линой о чем-то серьезном, деликатно отодвинул свой стул и стал с Еленой слушать пение цыган. Бывший конногвардейский офицер Георгий Саргин приходился нам троюродным братом. В семье Саргиных известие о его будущей свадьбе встретили на первых порах холодно, считали нашу Лину легкомысленной. Она была религиозна, но в меру. В церковь ходила далеко не часто, постов не соблюдала и веселилась по вечерам, то в гостях, то в театре или в кино. А для Саргиных религия была самым основным в жизни. Ну и естественно, что беспредельно любящие своего брата сестры были огорчены, когда узнали о предстоящем его отдалении от них. Сам Георгий тоже был очень религиозен. Он, например, к 7 утра ходил к ранней обедне в церковь Иоанна Предтечи на Староконюшенном переулке, надевал стихарь и читал часы, и был там регентом хора. Теперь от той церкви и следа не осталось. Случалось, что Георгий являлся в церковь сразу после кутежа, которому предавался всю ночь с цыганами, с лихачами, с друзьями, мужчинами и женщинами, среди которых бывала и моя сестра Алина с подругами. Его заработок от процентов с продажи Непманом драгоценностей, принадлежавших бывшим людям, был случайным, то мало, то много. Половину он отдавал родителям и сестрам, половину прокучивал столь же бесшабашно, как кутили гусары во времена Пушкина. Он напоминал мне князя Андрея в соединении с Денисом Давыдовым. Живой, порывистый, подвижный, он не мог сидеть на месте, куда-то рвался поехать, что-то предпринять. переполнены энергией, безупречно честны. В другую эпоху он, несомненно, пошел бы далеко. Удивительное сочетание глубокой религиозности со стремлением покутить поражало. Никто не оставался равнодушным к этому яркому человеку. Многие любили его. Мои родители, предстоящий брак Лины, встретили тоже холодно. Их пугала любовь будущего зятя к кутежам и легкомысленное отношение к деньгам. Если они у него заводились в большом количестве, он ими сорил направо и налево. Георгий дал слово и своим, и моим родителям сразу после свадьбы остепениться. И это слово сдержал. Последний грандиозный кутеж, так называемый «мальчишник», он устроил в своей холостяцкой квартире на Спиридоновке накануне свадьбы. Не знаю, присутствовали ли там девушки. Вообще-то не полагалось, но, кажется, Лина с 2-3 подругами все же была допущена. Со слов брата Владимира знаю, что на столах и на полу выстроилась 1/2 четвертей виноградного вина. Изготовляли крюшон, варили глинтвейн и спирта жонку. А водку правительство тогда еще не выпускало. На пиршество был приглашен цыганский хор. Сами пели под гитару до 7 утра. Венчались в день Покрова в церкви Бориса и Глеба на Поварской. Погода стояла необычно теплая и солнечная. Все были без пальто. Народу набралось множество. Мне выпала честь стать первым шафером невесты, первым поднять над ее головой венец и пойти за ней вокруг аналоя. Все обратили внимание, что жених был намного ниже невесты. От той церкви теперь тоже не осталось и следа. На пиршество отправились огромной толпой на Спиридоновскую квартиру Георгия. Обеда не было, зато столы ломились от множества бутербродов, прочие закуски и фруктов. Я поспешил засунуть в карманы несколько сочных груш, отчего мои брюки вскоре намокли, и подобрался к столику, уставленному пустыми бокалами. Сергей Истомин меня научил, как поступать. В углу за ведрами вина и крюшона сидел старичок-виночерпий с половником в руках, бывший осаргинский лакей. Надо было к нему подойти с бокалом и сказать, кому ты несешь вино. Я тогда только что прочел «Горе от ума» и, подходя к старичку, говорил: «Господину Фамусову, господину Молчалину, графине бабушки, княгине Марии Алексеевне» и так далее. Старичок наливал. Я отходил в темный коридор и там опрокидывал вино себе в горло. Сколько я тогда выпил, не помню. Юша Самарин повел меня в угол двора, заставил засунуть 2 пальца в рот. Меня стошнило. И я отправился домой до окончания пиршества, хромая на обе ноги. Потом мать меня стыдила и бронила. Я краснел, говорил, что больше не буду, а в душе чувствовал себя героем, кутила Евродия Георгия. На медовый месяц молодые поехали в Бехово, имение Поленовых на Оке. Лучший друг Георгия и его однополчанин Дмитрий Васильевич Поленов, сын художника, был у них за кучера на козлах, когда вез их в коляске за 15 верст со станции Таруская. Он был безнадежно влюблен в сестру Георгия Марию, но она считала его некрасивым, а главное — худого рода, и потому отвергала его. А он являлся одним из самых честных и благородных людей, каких я знал. Шестое. Сын дяди Владимира Владимировича Голицына, Саша, был старше меня на 1,5 года. Красивый, самоуверенный, смелый, среди нас, детей, он сразу занял 1-е место –